Диван-кровать, правда, без белья. Но придумаем что-нибудь. Мне неудобно. Пустяки какие. Я возьму с собой вина. А вы не пьяница? Не напиваетесь? Нет. Я и для вас. Я не пью. В номере Евгения Неделин с наслаждением принял ванну. За это время Евгений соорудил небольшое застолье. У Неделина не хватило сил отказаться. Через полчаса он сидел ублаготворенный, потягивал, смакуя мерзкое вино, затягивался сигаретой. У Евгения нашлись сигареты, хотя сам он не курил, и слушал тихие слова Евгения, любящего, как выяснилось, пофилософствовать. Люди привыкли жить в одномерном мире. Ну, вот вам пример. Сможете из 6 спичек построить 4 равносторонних треугольника? Он высыпал на стол спички, Неделин нехотя поковырялся и бросил. Видите, вы даже не даете себе труда поразмыслить. Вы пытаетесь сделать это на плоскости, исключительно на плоскости. А-а-а, догадался Неделин. Положив на стол 3 спички треугольником, он 3 остальными выстроил пирамиду, грани которой, включая нижнюю, и образовывали 4 равных треугольника. — Вот именно, — сказал Евгений. А другие и после подсказки не понимают. Привыкли, понимаете, привыкли к одномерному миру. У нас все единое для всех. Даже партия, и то одна на всех. Даже... Далее политические разговоры Евгения, бывшие актуальными и смелыми до 85-го года, но теперь не имеющие никакой цены. Примечание автора. «Даже к духовным ценностям человека мы относимся одномерно», — продолжал Евгений. «Мы говорим о нравственных обязанностях человека, а человек ненавидит то, что он обязан делать. Надо говорить о нравственных возможностях. Они невелики?» Но надо строить мир с учетом их настоящих, а не пытаться сперва переделать человека. Надо использовать в первую очередь эгоизм человека во имя всего общего блага, и надо отвыкать от одномерности. Знаете этот избитый пример о художнике, который увидел лондонский туман розовым, и после него таковым увидели туман сами лондонцы? Но дело в том, что туман-то вовсе не розовый, он всякий. Предметы не обладают цветом. Цвет им дает солнечное излучение. Я хотел бы стать дальтоником. Какой это должно быть странный, свой мир. — Вы художник? — спросил Неделин. — Нет. — Физик. — С чего вы взяли? — А кто, извините? — Разве это важно? Ну, руководитель струнного ансамбля при городском доме пионеров. Вам это что-нибудь говорит? — Конечно. — Вы любите детей? — Да, дети. — К ним мы тоже относимся одномерно. Вы заметили, что мальчики часто влюбляются в мальчиков? Более красивых, сильных. И это надо понимать. Это естественные порывы детской души. Не надо видеть в этом ничего дурного. Дети ведь не имеют понятия о грехе. Понятие греха им прививают взрослые. Они надеются, что прививают им как вакцину, как спасение от болезни. На самом же деле они заражают их, потому что никто не знает настоящей дозы. Понимаете? Понимаю. У меня у самого в детстве был кумир. Ну или что-то в этом роде. Я думал, вы сами были кумиром. Наверное, вы были сильный и красивый мальчик. Что вы? На физкультуре в строю предпоследним стоял. Замурзанный такой, хлипкий, жутко вспомнить. А доставалось мне сколько? Невероятно. У вас же рост 1,85 м, не меньше. Вроде бы. Да, где-то так. Когда же вы выросли? Потом. Я очень хотел вырасти. Страстно хотел. Вот даже как. И вырос. Уже после школы рос. Что ж, верю. Надо очень захотеть, и все возможно. Евгений дружески похлопал Неделина по плечу. Добрый, чудесный человек, — подумал Неделин, и сладко зевнул. Да, пора спать, — сказал Евгений. Белья вот только нет для дивана. И жесткий он. а постель у меня вон какая, аж двухместная почти».